Сам Мономах со свитой двинулся к городу в 10 часов утра. Еще издали засияли купола Софийского собора, донесся звон сотен церквей, подавала голос матерь городов русских. «Шутка сказать», — с гордостью думал Владимир, мерно покачиваясь в седле, — «Киев ныне населением раз в 8 превыше Парижа. С его высоты видны многие места. И кто знает, может быть, дам еще ему имя свое». В памяти возникли расписные стены Софийского собора. Сколько раз благоговейно взирал на них. Посреди широкого карниза два ангела в белых хитонах осеняли трапезу. А вдоль лестницы башни иная роспись. Волк, бросающийся на всадника, охота на вепря, на дикого коня, белка на дереве, а внизу, возле охотников, беснующаяся собака. С детства знакомые и милые сердцу картины. Скоро, скоро взойдет он на ступени Софийского собора. В Авакале перепела на пустошах, тревожно кричали удоды за оболонью, повела свой счет зазуля у перевесища. Соловей прочищал голос в белых садах возле ляцких ворот. Он еще не пел, только цверинкал, как обыкновенный птаха. Начала свою игру, зарезвилась ранняя киевская весна. Весело клекотал, пробираясь по оврагу глубоческой ручей. Исходила теплым духом, как подовый пирог, дорога на Вышгород. Сквозь прошлогодний лист на Вздыхальницкой горе пробивалась зеленая трава. Солнце было чистым, молодым, будто выкупалось в дождях и молниях. Днепр подступал к избам и, оставляя кое-где зеленые островки, торопился дальше. У берега вода его белеса, спокойно, словно стоячее море, а вдали растекался Днепр темными волнами. На весенних площадях горы глашатые кричали: «Отец Киян, великий Мономах, наследник Византии!» За городом Мономаха встретил митрополит, грек Никифор с епископами. На митрополите золототканные одежды, певчие выводят высокие ноты, усердно кадится знаменитый диакон Афиноген. «Ныне и присно, и во веки веков! Аминь!» Якона голосище силы невиданной. Укреплял он его тем, что пел по утрам, лежа на спине с камнем на груди. Крестный ход двинулся к площади у Софийского собора. Здесь уже собрался народ. Те, кто недавно громил боярские хоромы, притаились в толпе, присматривались, чего ждать от новоявленного князя. Именитые поднесли Мономаху на расшитых рушниках кровай хлеба и доверху наполненную солонку. Евсей, стоявший на бугре, недобро усмехнулся, сказал Петру: «Снова мимо нас пронесли». Ивашка во все глаза глядит на площадь. Вон возле князя сын его, Юрий Долгорукий, лет 23. К ним подошли бояре, кланяются: «Ты наш князь, где узрим твой стяг, там и мы с тобой», — доносится до Ивашки. На Мономахе синие сапоги, синий плащ, у правого плеча пряжка, над нею орел вышит. Мономах кряжест, на непокрытой голове видны метины, будто чьи-то когти вырвали в двух местах клочья волос. Сказывают, то на охоте прыгал на него барс и лапой разодрал голову. Князь идет медленно, торжественно, глаза его смотрят твердо. Левая рука без двух пальцев потерял в бою с половцами, покоится на груди. Вот остановился. Митрополит благословляет его крестом, читает молитву, возлагает чудо-венец, и Владимир под тяжестью его словно пригибает голову. Тебе, хранящему истины, творящему суд и правду посередь земли, венец от Августа Кесаря! — кричат глашатые. Да Ивашке неясно доходят слова митрополита. Христолюбивый, просветил русскую землю, аки солнце лучи пуская, братолюбец, страдалец за Русь, богоизбранный, даже сестра твоя Янка, аки медоделательница пчела, мудрая в книжном деле, открыла в монастыре училищную избу для юнниц, сама учит их грамоте, шитью, пению. «Ануську б туда, — думает Ивашка, — да разве примут?» Выглянуло из-за тучи солнце, и вдруг венец вспыхнул на голове мономаха огнями — золотыми, синими, зелеными, багряными. Марья Птаха глядит с ужасом. Рубины выступают на венце мономаха огромными каплями крови, набухают, вот-вот скатятся на его лоб. Кровью пропитан, будь проклят навсегда, кровью! Пронзительный женский голос взвыл тоскливо с отчаянием. «Анфима убили! Анфима!» Ивашка со страхом оглянулся. То грохнула сназимь тетка Марья. Тысяцкий Ратибор сквозь зубы приказывает дружиннику: «Убери безумицу!» Крестный ход двинулся дальше. Иступленно зазвонили колокола. Зловещим пожаром горят камни на венце мономаха. Анна и Фрося подбежали к Марье, стали поднимать ее с земли. Теть Мань, не надо!» — с трудом сдерживая рыдание, просит Анна. «Пойдемте до дому, не надо!» Два воя оттащили Марью подальше от площади. Ратибор тихо говорит писцу: «Читай новый закон». Круглый, как бочка, писец влез на ступени дворца, прокричал трубным голосом: «Дан сей устав апреля 20-го дня 1113-го года!» Смолкли, словно прислушиваясь, колокола, напряженно вбирало в себя каждое слово толп. Остановился мономах во дворце своего деда Ярослава Мудрого. Во второй половине дня вызвал Ратибора. Тот явился немедля, громыхнув на пороге доспехами. «Бочки с медом на площадь выкатили?» — спросил Владимир. «Вдосталь. Нищим милостину раздают?» «Как приказал. Для веселья даров не жалеть». Мономах помолчал, не поднимая глаз, сказал: «Купцы пусть соль продают мерной ценой, умолят дороговизну». Поднял глаза, и они жестко блеснули. «А передних воров, люд злонамеренный, завтра же пореши, без шума. Недоимки выбирай и из подваль. Тут тебе боярин нажиросоветчик». Он погладил амулет на груди, вспомнив, что Путята все еще без дела отсиживается в своем порушенном доме, распорядился: «Путяту пошли на степную заставу ратный дух показать. То дело его. Да, чуть не забыл, закажи мне печать новую». Было их у мономаха уже не менее 20, а любил новые придумывать. Протянул пергамент, на нем собственной рукой два круга нарисовал. На одном написано: «Печать благороднейшего архонта Руси Мономаха». На другом, верно, оборотная сторона печати: «Господи, помози рабу своему, князю Руському». «Сильвестр-то в Киев прибыл?» — поинтересовался Владимир. «Токма. Пришли его ко мне». Игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр был объявлен Переяславским епископом. Так захотел Владимир, и митрополит в этом ему не отказал. Теперь пришла пора, чтоб Сильвестр по-новому перекроил прежнюю летопись.